Bhayam ditiyo obhinivesatah svat ishat apetasya viparjaya asruti tanmayaya ato avyatvam bhaktaika esham gurudevatatma. Bhayam ditiyo obhinivesatah svat ishat apetasya viparjaya asruti. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, if I seek the path leading to the absolute good, then I must ignore the countless voices of popular wisdom and listen only to that of the realized soul. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если я ищу путь, ведущий к абсолютной истине, то я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать голос только самосознавшей себя души. И вот Шрила Прабхупад говорит, я должен принять прибежище у такой великой личности, кто может даровать мне несомненное духовное благо. Я должен принять прибежище у такого вайшнава, кто может даровать мне несомненное благо. Я должен... Не просто какое-то благо, именно наивысшее благо, и не меньше. И поэтому я должен подойти, приблизиться к такому саду, к такому гуру, кто никогда не идет ни на какие компромиссы, ни с чем материальным, к тому саду, который никогда не идет ни на какие компромиссы с материей. Поскольку чистая преданность, чистая преданность, она не может идти на компромиссы с чем-то, что не связано с этой чистой преданностью. И поэтому чистые преданные, они никогда не идут на компромисс с ложной бхакти. Чистые преданные, они никогда не идут на компромисс с какой-то ложной бхакти. Они не могут этого потерпеть. Настоящие чистые преданные, они те, кто по-настоящему чисты, они никогда не идут ни на какие компромиссы относительно севы и сиддханты. Будьте внимательны. Многие так называемые гуру, они могут дать вам много всяких материальных удобств и прочих возможностей. Они могут дать вам деньги или еще что-то, но чистые гуру, чистые преданные садгуру, они никогда не говорят таким образом. Вчера я говорил о Джадабхарати. Джадабхарати Махарадж. Бхараджи Махарадж. Точнее, он еще вчера мы говорили о нем как Бхарат Махараджа. Он еще не родился как Джадабхарат. И вот вчера я говорил о том, что Майя-деви, она настолько сильна, она в любой момент может принести нам проблемы. И вы потеряете весь ваш баджан. Ваша саньяс, врата, брамачари, врата. Все вы можете потерять под влиянием Майи. Майя, она настолько сильна. Вы не можете спасти себя. И вчера я также говорил, это только возможно, если вы примете прибежище у лотосных стоп настоящего садгуру, по-настоящему примете прибежище, если вы сможете принять прибежище у чистого преданного, у садгуру на 100%. И поэтому я начал с этой шлоки. Vayam dityo vinivishataha sat ishat apetasya viparjaya sati tan mayaya ato avayatvam bhaktaika esham gurudevatatma. You will have to take shelter of a Sadguru in Вы должны принять прибежище у Садгуру таким образом, что если весь мир будет гореть в огне, но все же вы не оставите вашего Гурудева. Если весь мир будет поглощен огнем, все же вы не оставите своего Гурудева. Кто-то может давить на вас, угрожать, что если вы будете верить своему гуру. Но откуда приходит этот страх? Мы всегда боимся. Мы боимся за какое-то богатство, за какие-то деньги в банке, за жену. За наше положение в обществе и социальный статус. Мы боимся. Что мы боимся того, чтобы кто-то может занять наше положение, что мы великий саду, у нас есть наше положение, наш уровень, и мы боимся того, что кто-то может занять наше место, чистые и преданные, никогда не думают об этом. Если весь мир оставит их, то все равно они... Такой саду, он не оставит своего Гурудева. Об этом говорит Шрила Прабхупад. Если весь мир будет настроен против меня, все же я никогда не оставлю моего Гурудева Парамахамса Сарасвати Шрилу Гуру Кешавадаса Бабаджи Махараджа. Я не могу прекратить говорить об этой абсолютной истине и стоя под зонтом лотосных стоп моего Гурудева, я буду продолжать говорить об абсолютной истине. Может быть, вы все оставите меня, но я все равно буду говорить об этой абсолютной истине. И это такая решимость такого чистого преданного. И если у нас нет такой решимости, если нет цели в нашей жизни, я могу сказать тогда наверняка, что вы не сможете достичь успеха. Полностью вы должны отдать себя лотосным стопам Садгуру. И тогда, если вы начнете баджан, если вы сможете следовать полностью наставлениям Садгуру, и тогда, возможно, вы сможете развиваться дальше и достичь лотосных стоп Верховного Господа, чтобы обрести вечное служение. Это не значит, что если кто-то говорит вам какую-то ложную философию, то есть то чувство, которого у меня нет, я не могу его вложить в ваше сердце. Если у меня этого нет, как я могу дать это вам? И поэтому Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж говорит, не идите туда, в Навадипу, в ту сторону, не слушайте ту харикатху, что там говорят. А почему? Он говорит хорошую харикатху. И все плачут, они катаются в пыли на земле. Но не идите туда, не слушайте эту харикатху. Почему, Махарадж? Почему вы так говорите, они что, разве не вайшнавы? Шрила Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж говорит, там нет бхакти. There is not pravachan. There is not harikatha. Это не харикатха, как не харикатха, они там говорят харикатху, нет. There is no harikatha. Там нет никакой харикатхи. Only in the name of harikatha. Только под именем харикатхи, под именем Бхагаватам говорят про деньги, деньги, деньги. Только об этом и говорят, что правда, да, вы не можете понять, если вы пойдете туда, вы потеряете все, что вы уже обрели. Что правда, да, и настолько строгий Шрила Прабхупад и Шрила Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж. Шрила Бхакти Винод Такур, они настолько строги, а мы очень удачливы. Что они находятся в нашей наставнической преемственности. Шрила Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж приводит такой пример, что у нас есть какой-то земельный участок, мы его решили засадить какими-то семенами, и вот вы садите их, поливаете, свет светит, солнце, достаточно воды, воздуха, и постепенно эти семена прорастают, но если вы глупы и не сможете защитить эти растения, то все, Кешава Госвами Махарадж говорит, нужно поставить какой-то забор, чтобы никакие козы, быки или прочие не пришли, не сажали все ваши проростки. И если вы будете заботиться о этих растениях, и тогда и только тогда вы можете надеяться, что в будущем у вас будет какой-то урожай, иначе нет. Будьте внимательны. И также в нашем баджане мы слушаем харикатху. Мы слушаем харикатху, следуем экадаши, я знаю. Но мы совершаем также парикрамы. Но почему мы не обретаем силу? Какая же причина стоит за этим? Почему мы не обретаем силу? Почему я был очень строг, что если вы утром в 3 утра не встаете, то не нужно приходить ко мне. Это моя милость вам. Вы не можете понять, может кто-то подумать, что Махарадж бессердечен, но это моя любовь, это моя настоящая любовь. Вы все подобны моим детям. Я хочу защитить вас всех в этом мире, чтобы вы смогли совершать настоящее преданное служение. И смотрите, что происходит здесь, я тоже говорю. Вы уже слышали вчера, Бхарат Махарадж, он великий царь, настолько могуществен. И он оставил все подобно испражнениям. И когда он совершал, пришел в Пулахашрам совершать баджан. Это место в Гималаях, в Непале. И там он начал совершать баджан. Он почти достиг успеха. И вот он совершал баджа, но как майя напала на него и начал беспокоить. И он начал чувствовать, что ему важнее защищать олененка, чем заниматься медитацией на Верховного Господа. Это такова майя, как это возможно. И таким образом Бхарат Махарадж, он начал совершать баджан. И его концентрация переключилась с баджана на оленя. И это очень опасно, если вы несерьезно относитесь к своему телу, к уму, к баджану, то вы потеряете все. И вы должны быть искренне, серьезны, пунктуальны, энергичны, поскольку без энергии что вы можете делать? И также в шастрах, в Упанишадах говорится, вот эта шлока, что те, кто слабы, они не могут обрести Верховного Господа. Как? Что мы слабы, можем поесть какую-то еды и стать сильны? Нет, я не говорю об этой физической еде. В другом обществе, ну, есть такие миссии, типа Рамакришны и прочие, там говорят, что если не есть мясо и плоть и яйца, то как можно обрести силу? Но это просто глупо. И в шастрах описывается другая сила, наям атма балахинена лабдья. Это значит, что если у вас нет силы, вы не можете обрести Господа. И что это значит? Не значит, что можно питаться нечистой пищей. И в этом случае имеется в виду без силы гуру и вайшнавов. Вы должны совершать киртан каждый день, каждую минуту, каждую часть секунды. И Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. Вы должны совершать киртан. Если вы прекратите совершать киртан, в этот момент вы падете. Будьте очень внимательны. И поэтому... И это значит, без читбола, без такой духовной силы, духовной поддержки гуру и вайшнавов Баладева Махараджа, вы не можете совершать баджан. Если вы не получили полную милость вашего Гурудева, может быть, люди говорят, что вы очень высоко находитесь, что даже Джагадгуру могут вас считать, но это не шутка. Весь мир может принять вас как Джагадгуру, как гуру всего мира. Вы можете быть обманщиком, но никто не знает. Но Верховный Господь, вы не можете одурачить Верховного Господа, Он знает все. Когда весь мир я видел много раз, во Вриндаване также можно найти, пойти в Мадхуван перед этим. Там такой ашрам есть, майявадский. Не буду называть их по имени, это не мое. Не хочу, но я не хочу их критиковать, я хочу защитить вас. У меня нет времени на критику. И вот перед Мадхуваном, и там майявади, они все мантры раздают, и тысячи людей подобно идет там сидят и слушают эти мантры. И тысячи паломников ходят за ними. Они говорят, что Джагадгуру такой, Джагадгуру сякой. А Джагадгуру можно найти такой термин в словаре, что подобно учителю всего мира значит. То есть такой термин можно только в словаре найти, но практически, если у вас нет милости, как вы можете опознать? Отличить Джагадгуру от мошенника, если весь мир примет вас как Джагадгуру, но Верховный Господь и Майя, они просто смеются. И Верховный Господь говорит, вы идете туда, но я не могу найти его имени в моем списке, его имени еще нет в моем списке. Но вы уже все говорите, что он садгуру, но в моем списке нет такого, а вы поклоняетесь ему подобно глупцам. Но это ваше право, у вас есть независимость, можете заниматься чем хотите, идти куда хотите, что я могу сделать. И вот смотрите, вчера я говорил о том, об этой опасной ситуации. Бхарат Махарадж, он был настолько искренен, настолько силен, но из-за Майи, он, влияние Майи, он потерял свой баджан. Вчера я рассказывал об этом. И вот однажды он обнаружил, что олененок не пришел в ашрам. Любой, кто приносит нам какое-то наслаждение, это наша Боги Васту, это Джоши Цанга называется. Любой объект, который приносит нам наслаждение, я имею в виду, я наслаждаюсь этим объектом, значит, это Джоши Цанга. Не У нас не должно быть ни капли, ни склонности, никакой склонности к наслаждению. Мы должны думать об Верховном Господе, о Нитянанде, о Гауранге. И это более чем достаточно, чтобы Шри Рада Говинда, Божественная Чита, они были довольны нами. Будьте внимательны. И сейчас время кончилось, но этот олененок вам так и не приходил. Бхарат Махарадж беспокоится, что делать, куда идти, как найти. Может быть, какие-то тигры его съели, или он упал куда-то с горы. Я не знаю, что случилось с ним. И таким образом он беспокоился, и постепенно он так очень был обеспокоен и отвлекся от баджана и начал думать об этом олененке. И поэтому я начал с этой шлоки, то есть он начал бояться. Вот эта шлока, с которой я начал, не говорится, почему вы боитесь, почему Бхарат Махарадж начал бояться, поскольку его внимание, оно ушло с лотосных стоп Шри Кришны на олененка, и поэтому он начал бояться. И когда ваше внимание, оно ушло на какую-то постороннюю цель, отличную от Кришны, Верховного Господа, то тогда, несомненно, вы будете бояться и будете беспокоиться, это должно случиться, вы не сможете избежать этого. Будьте внимательны, очень внимательны. И вот сегодня та ситуация, в которую попал Бхарат Махарадж, он боится, поскольку он ум, его ум, он отвлекся от лотосных стоп Верховного Господа, и он начал плакать, что я такой жесток, я жестокий, я не мог позаботиться об этом олененке. И поэтому, может быть, какие-то тигры или еще кто-то съели его. И передо мной мать этого олененка, я видел, что она умирает. И после этого, может быть, по милости Верховного Господа, я должен заботиться об этом олененке, но я не смог исполнить мои обязанности. И поэтому сейчас я не могу видеть его передо мной. Может быть, он уже умер, я потерял его навсегда. И так день за днем он плакал, куда же пропал этот олененок, и он очень привязался к нему. И много раз я говорил с такой случай. Один маленький мальчик, 2-3 года, его отец отправился в Бутан, и там из Бутана он привез собаку какую-то, очень красивую, пушистую. И этот мальчик, он привык жить с собакой все время. Даже если он идет в школу, но думает о своей собаке, чем она занимается. И таким образом он развил привязанность к этой собаке. И однажды, когда он пошел на экзамены, и служанка собралась забрать его домой и говорит: твоя собака умерла уже. Он не мог понять, что значит умерла. Но он еще... Смерть — это не слово, а смерть — это чувство. Если у вас нет такого чувства смерти, то что бы вам ни говорили, вы не поймете. Вот ребенок двухлетний, если ему сказать, что ты умрешь, то он, ну, ничего не поймет. И поэтому, когда этот мальчик вернулся назад, смотрит, что собака лежит на каком-то мешке, ну, поскольку уже собрались выкинуть эту собаку в мусор, и он зовет эту собаку, собака не отвечает. И после этого, когда эта собака, ее выкинули из дома, то этот мальчик начал плакать: «Вы забрали мою собаку». Я не хочу ничего есть, я хочу сначала мою собаку, и после этого я возьму, могу что-то есть. И вот он начал поститься, и вопрос, кто ответственен за его болезнь, за болезнь этого мальчика, за его беспокойство. Отец, глупый отец и мать, что они позволили, ну, подарили эту собаку ему, то есть из-за них он попал в эту ситуацию. И вот они консультировались с докторами, что случилось, поскольку мальчик стал сумасшедшим из-за этой собаки. И таким образом, не каждый может чувствовать, что нет ни врагов, ни друзей в этом мире, мы полностью независимы. Мы полностью свободны во всей этой Вселенной. Наш единственный Господь — это Гурудев Вайшнава и Верховный Господь. А других настоящих друзей у нас нет. И в этой шлоке подтверждается. Я говорил же об этой шлоке. И в очень опасной ситуации мы находимся. Никто не может осознать, все хотят доказать, что мы совершаем баджан, но... Кто будет возражать вам? Вы можете делать баджан на свой собственный вкус, но я сказал уже, что до тех пор, пока вы не находитесь под руководством Гуру и Вайшнавов, то невозможно достичь успеха в вашей жизни. Мы хотим контролировать это общество и прочее. А Шрила Прабхупада говорил, что это акула, это препятствие для нас, но мы преданы. Мы хотим быть под контролем Верховного Господа и Его спутников. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он выражает такое чувство в своих киртанах: «О Господь, знай наверняка, я твоя собака, а ты мой Господь». Любая ситуация, в которой бы я не находился, я всегда доволен, поскольку единственное, что я хочу, это служение тебе. Я хочу обрести служение тебе. И поэтому, смотрите, Бхарат Махарадж, он потерял весь свой баджан. Какую плачевную ситуацию он попал, и вот он уже, должен был оставить свое тело, но он все сожалел, думал об этом олененке. И во время смерти то, о чем вы думаете, вы обретете это. И поэтому Бхарат Махарадж going to get the journey, and он родился как олень. И Бхарат Махарадж, он начал плакать. Now Бараджи Махарадж crying and speaking. И говорит, что говорит. Бараджи Махарадж now speaking. Бхарат Махарадж говорит. Татрапи хова атмано мригатва каранам. Bhagavat Aradhano Samihanu Bhavinanu Smritya Vrisham Anutapamana Aho. Now when he took the form of Adya Devi, then he could realize, because the previous, Sriti, he could remember everything what happened in my past life. И вот когда он родился как олень, он смог вспомнить свою прошлую жизнь. Он смог осознать, что случилось в прошлой жизни. И Джатишвар это называется на санскрите Бенгали. А на английском мы говорим, что он мог вспомнить свою прошлую жизнь. Tatrapi hova atmano migotto karanam Bhagavad aradhano samihanu bhavena anusmritto vrisham anutappaman aho. 8th chapter, 28th. Oh, he was very sorry, he was crying day and night. И вот он очень сожалел, плакал день и ночь, что, о Господь, я попал под влияние твоей майи, и я потерял мой баджан. Я совершал такой великолепный баджан, и тут майя. И день и ночь он сокрушался. Он жалел и ждал следующей жизни, следующего рождения, что опять он сможет совершать баджан должным образом. That Harindir, Bharati Maharaj, now take the form of Harindir. Имеется в виду Бхарат Махарадж в форме оленя. Now he can remember everything going to the same place. Вот он мог вспомнить все, и он отправился в то самое место, где он совершал баджан в Пулахашрам. Он ел какие-то сухие листья и траву, принимал омовение в реке Гандаки и ждал то время, когда придет, чтобы он мог оставить свое тело. И он день и ночь плакал и молился Верховному Господу: «О Господь, я совершил ошибку, и какую ошибку я совершил в моей жизни». Aho kastam bhrashtu aham atmo batanu pathad yad dimukto samastha sangasso vivikto punyaranno sarano swatmo bato atmani sarvisham atmanam bhagavati vasudevi tadanu savana manano kirtannara dhananu smaranabhi yogena Asunno sakalo yamena kalena samavishitam samahitam krasnena manaspat tu punar mamabu mamo abudhasyarat nigo sutaha monu parisusravah. Now the holocaust, pain I am not getting. I'm now getting. Aho kasto vrashto aham atmo batanu pathad yad vimukto samasta sangasya vivikto punyaranyo saranasya atmo vata atmani sarvesham atmanam bhagavati vasudeve jadanu sravana javanu jadanu sravanam manano Sankirtanaradhananu smaranabhi yogena asunno sakalayamena kalena samavishitam samahitam krasnena manastvattu punar mam avudasya arad mrigasutam anu parisusrava. Oh, Supreme Lord, you are getting so much chance. Верховный Господь, у меня не было дана возможность совершать баджан. Я был в таком возвышенном месте. Я был один. Я всегда думал о Верховном Господе. I was doing Savan Kirtan very nicely. Но как случилось так, что такая ситуация произошла в моей жизни, что я побежден, я встретился с такой ситуацией, с Майей, о Господь, когда же ты можешь помочь мне снова? И вот он ждал, чтобы оставить свое тело, и каждый день омывался в реке Гандаки, в этой чистой реке, и ждал. И пришло время, пока он ждал, и по милости Верховного Господа он оставил свое тело в реке Гандаки. Это Кали Гандаки, она настолько чиста. Все шалограммы, которые у нас есть, они из этой реки Гандаки происходят. И все шалограммы, они оттуда происходят. Это обет Верховного Господа. He is cutting in the form of one, you know, big, you know, small element, like, you know, I cannot speak, how I can speak. He is cutting with his very sharp teeth, cutting, you know, the stone and making the sila. He is Supreme Lord himself. In the form of shalagram we are getting. По милости Верховного Господа, вот эти... Шалограмма, они там только происходят, появляются. И после того, как он оставил свое тело, Бхарат Махарадж, он явился в семье. Вот описывается. Vidyan suyatmo jnananando yuktosvatmo sadrishya suto silacharo rupo udarja guna navo so udarja angaya babhubu mithunancha javiyasyam bharyayam. What does it mean? И что это значит? Some nice Brahmin family. И в одной прекрасной брахманской семье Ангира. Now this dear baby, I'm in the Bharat Maharaj. Now Bharat Maharaj, coming in the family, Brahmin family was just Явился в очень высокой брахманской семье. High class Brahmin family, where they are having all the 12 qualities. И у них были все 12 качеств брахманов. Everything. How so elevated family? So now. И вот этот брахман, у него было две жены, одна жена чуть не случилась, а вторая жена, от второй жены он, Бхарат Махарадж, родился. That Brahman is very pure Brahman, very nice, always doing, studying, finance, everything nice, leading life. Его отец был прекрасным Брахманом, он совершал аскезы, жил согласно наставлениям Писания. But actually, Джарабарат, он решил ни с кем не общаться. I am not going to associate. Я не буду общаться ни с кем. Джада Бхарат с самого рождения он принял такое решение ни с кем не общаться. И поэтому Джада Бхарат он вел себя как сумасшедший. Crazy man, you know? Has no brain, is mad, pagal. No brain not working properly. Father wanted to give perfect lesson to the boy, so that in near future he can learn something. Yagya, Puja, so that he can go to different places and get some yagya and get some pranami. And in his own life, Brahman does have the jajan jajan worshipping. То есть все ритуалы — это обязанности брахманов, и поэтому отец пытался его как-то научить с самого детства, начиная, вот Ачаман показывал, как совершать ему. Он сказал, дай тебе, ты совершай Ачаман. А он наоборот делал все. I'm showing you repeatedly, not this way, Ачаман. Ну, еще он показывал, как нужно делать, а Джадабарат он не делал. That Brahman wanted, that father wanted to. И этот отец хотел дать ему Гайтри. Омкар Бахити. Омкари. Омкар Бахити means division. For how this Ом, what coming? Как откуда это слово Ом происходит? Каково значение и прочее, он хотел научить своего младшего сына, но долгое время он пытался снова и снова, а он не учился, скажем так. И отец начал беспокоиться, поскольку уже ему пора умирать, и что случится с моей семьей, с моим сыном. И вот он думал о нем, и однажды отец он умер, и Джадабарат он остался один, не было никого, кто бы о нем заботился. Отец умер, мать умерла, и его братья, они жили в доме, они очень умные были, они решили никак не заботиться о нем. They're useless. Let him stay where they. On the contrary, they wanted to misuse him. They wanted to misuse him as a labor. No, его братья, собственно, только тем занимались, что только эксплуатировали его и все. Вот тут проявляли его в огород, смотреть за, охранять огород от всяких быков, ворон и прочего. Кардам, you know, кардам means to make the field proper. And after cultivation done, water, after the some starring should be done so that if you bow sheet, it can grow very nicely. So this kind of labor job. Огород перекапывать посылали его, ну такую простую работу ему давали. И Джадабарат он не. Он просто вел себя как сумасшедший, чтобы никакие проблемы не приходили в его жизнь. Он был совершенно не заинтересован ни в чем, что приходило в его жизнь. Он не общался ни с кем. И таким образом постепенно эти старшие братья, они его whimsically, sometimes going here and there. Hey, come here. I have some job. This luggage you will have to take there. Like just like labor. Ну, использовали его просто как рабочего. He is doing without any question. Why? Why can I do this job for you? А он ничего не спрашивал, просто молча делал и все. Если кто-то что-то просил, он просто делал. And is not expecting any kind of salary. И даже не ожидал никакого зарплаты либо каких-то денег за свою работу. Просто, если кто-то его кормил, он принимал еду, собственно, и все. So gradually, you see, is growing up in this way. Whole body, neck, almost this scope is there. И вот он ходил практически голый. У него было только каупина и священный шнур из всей одежды. И вот этот священный шнур, он уже очень, как сказать, а он еще не хотел чтобы люди думали, что он браман, и поэтому он этот священный шнур носил, повязанный вокруг пояса, не как обычно носят, а вокруг пояса, чтобы его не видно было. И вот Махарадж, когда и как он, и что он делал, вот, описывается Бхагаватам, когда он родился как браман в этой браманской семье. Он очень был обеспокоен тем, чтобы не совершить ту же самую ошибку, что совершил в прошлой жизни. И вот Шукадев Госвами говорит. Кармо бандо видям со срагано смарано гуно виворано счаранар винда жугалам манаса видадат атмано пратигхатам ашанкамано Бхагавад ону круха Бхагавад ону крухена ану срито са пурва жанма вали вали атмонам Unmoto Jadando Vadira Sarupena Darsayama Salukasya Navam, 9th chapter, 3 sloka. Tatrapi, in the Brahman family when he took birth, Tatrapi Sajanos. И вот в этой браманской семье, где он принял рождение, очень боялся, что если будет с кем-то общаться, может опять привязаться. Я уже встретился с такой ситуацией. И поэтому Видадат атманахо пратигхата масан камано Бхагават анукрухена анусмито сапурво жанмавали атманом муко матто жаранда вадхиро сарупена дарсай масалокус. Very nice. So he took decision to exhibit that I am crazy man, don't talk with me. Вести себя как сумасшедший. This way, Father Gom, who is going to take responsibility of this crazy boy, не было никого, кто бы о нем заботился, его старшие братья, они, им не было до него никакого дела. И Father Gom, Pitari Uparate Bhataro, Enam Atat Prabhava Vidastarya Vidyaya Meva, Парджабусито матаю на паро видьям джарамати рити вратур ону сасану нирваньят нябритчатсван. They took decision not to waste money and time for this, you know. They couldn't realize the influence of Bharati Maharaj. Они не могли понять величие Бхарат Махараджа. И говорится, когда отец умер, и этот Бхарат Махарадж, они думали, что он на самом деле сумасшедший. Они не могли понять его величие. So what he used to do at present, but he is very crazy, like madman, you see. He also used to exhibit himself in such a way. Сача пракитвайр дипад пасубхир урунматта жаро вадхиро мукети авивасвамано яда тадану рупани прабхавати кармани ча карджамана паричая кароти биштито вито нато ва жачайя жадричая бопо садитам альпам баху мриштам каданьям бяпхявахати Бябьявахарти парам нендрио питир нимитьям нитьо нибритто нимитьо со сиддо вишуддьяну бхава ананду Сватму лавади гаму, шукхо дукчайор дандо, нимиттайор асамбхавито дихабхиманаха. Сача пракритир дипадо пасубир, унматто жаро вадхира мукете абивашьяман. Just like an animal with four legs. И он вел себя подобно животному. Если что-то, кто-то давал ему какую-то еду, он ел. Если кто-то просил что-то сделать, какую-то работу, он делал. Не просил ничего взамен и не надеялся ничего получить. И что случилось? И зимой или летом он ходил в одной одежде, в одной каупине, этой священном шнуре повите. Ривано вибьякто брахмаварчасо купота прита кати рупо битено урумошина дияти рити брахмаванду рити сангея атаджагьо жана абамато вичачара ситосно бато варшишу вришо ива анам бисо ива анабританга бришо мин окс. Бришо значит быки. Быкам они ходят без одежды. Его тело было как у тела. Очень мускулистый был, очень красив. So people think и люди думали, что он рабочий. I so powerful all the time, no blanket, nothing, no sweater. Но поскольку он ходил без одежды, он был закален и спал просто на земле. Just like a big jewel, if you cover up with just, как какой-то драгоценный камень покрыть пеплом или какой-то пылью, как долго можно его так сохранять. И таким образом, смотрите. Now one day what thing happened? И ну, из-за того, что он носил свою уповиту на поясе, никто не понимал, кто он. И однажды Пурушо пасум алавата паттакама is number 12. First I told 10 number 10. Before I tell number 9, everything, all gradual. So this way one Vrishabhati mean was like just thief, dacoit. Однажды один разбойник, разбойники организовали Кали-пуджу, Бадра Кали-пуджу. Почему? Поскольку у них не было детей. И они собирались поклоняться Бадра Кали. И нужно было принести в жертву какое-то животное. In front of Devi, he wanted to slaughter. But by chance, that pasu, that beast, somehow, воле случая это животное куда-то убежало. Somehow that beast is flying somewhere. And whole night they are searching, but not getting the beast again. Они искали, но не нашли. So where to go? How to move? Что делать? Как это путь совершить? Поскольку нет жертвенного животного, где его взять? И их главарь разгневался, и животного не нашли. Нашли человека, который сидел на каком-то стуле из бамбука. И вот он сидел просто, и они, когда посмотрели на него, они поняли, что он глупец. И давайте его заберем и приведем к нашему главарю. They arrest him and take him from the reserve. Well, that beast is gone. Somehow we couldn't chase him out. Сказали, животное не нашли. Вот. Вот нашли вот этого животного. Он как бы человек, но животное. И мы можем его предложить Кале. Очень хорошо. И вот они Бхарат Махараджа. Но перед этим они его омыли, они натерли его тело маслом и поставили красные тилаки на него. И вот они то Бхарат Махараджа они привели к Бхадракали, чтобы принести его в жертву для поклонения ей, чтобы она была довольна ими. И вот что случилось, когда они были готовы. All you say, they arrange, you know, rice and chapati, give to eat. Hey, ну, они его накормили, до этого он поел. И вот Джадабарат, он ничего не беспокоился никак. Джадабарат, он совершенно не беспокоился, почему я попал в такую ситуацию. О, Господь, что я сделал плохого? И вот они начали играть на барабанах, чтобы начать калипуджу. Ato panayas kvam sa vidhina avisiccha avisiccha hatena basasa chaddu bhushana lepo srak tilaka divi rupaskritam Bhuktavantam dhupo dhipa mallo lajo kisalayam kuro phalopaharo petaya vaishasa sangstaya mahata gita stuti mridango pranava ghoshena cha purushaposham bhadra kalyaha puroto upo vishaya masu. What they are doing? И что они делают? Вот они его омыли, накормили, переодели в новую одежду, одели точнее. Они умастили его маслом, потом какой-то рактачанда нанесли на него. То есть те, кто совершают тамасическую пуджу, у них особый чанда из крови какой-то, красный как кровь. И вот они готовы были. И играли уже на барабанах. Аргито стути мрданго пранава гошена ча пурушо пасум бхадра кальяха пуратахо упо вишьямасу. They take in front of Бхадра Кали and put his head there. И вот они посадили его перед Бхадра Кали уже и собирались отрубить ему голову, и он не возражал ни капли. И после этого что случилось? Кармати дарунам, Тат брахма бхутасья сакшат брахма рши шутасья нирвайрасья сарва бхута сурхидаха сунаям упи анупа матам алаванам тадупа лабья брахма тежасати дурвишахена дандаджаманена вапуса сахасо уччачато сайво деви бхадракали. И вот это Бхадракали, она Вайшнави. Кали, она внешне выглядит как Дурга, как Кали, но на самом деле она Вайшнави. И вот Бхадракали очень разгневалась, что вы делаете. Он великий преданный, они хотят отрубить его голову. Для меня как я могу это потерпеть? И Бхадракали, она из этих, из этого каменного божества. На Курукшетре видел это Бхадракали, ее божество. Давно достаточно, может, 20-25 лет назад, не помню когда, она большого размера, и та самая Бхадракали, которую Джада Бхарату хотели принести в жертву, и эта Бхадракали, она, как сказать, явилась божество из этого мурти, и она забрала оружие у разбойников и начала отрубать им головы. И начала пинать головы этих разбойников. Kicking from here, the Dakini Yogini, all his parshad kicking was there. And after cutting head, Mataji taking the head and drinking the hot blood. Отрубила им голову, она начала пить их кровь. Это описывается. Hot blood. Горячую кровь. It is very nice. Очень такая лила красивая была. Бхадракали. Но она в форме тамаса находится, когда Деви, она принимает форму тамасика рупу, для нее это естественно. Не думайте ничего лишнего. Обычные люди, они не могут понять ее настроение. И вот всякие мусульмане, наши братья-мусульмане, они спорят с хинду, а я не хинду, не муслим. И вот они спорят, что вы поклоняетесь этой обнаженной женщине, это глупо, в смысле кали, то те, кто совершает кали-пуджу, они с ними спорят, вы поклоняетесь какой-то обнаженной женщине, как можно, но они не знают ответ на этот вопрос. Если они спросят у меня, я могу ответить, это мата, наша мать, она не обнаженная. You watch his naked. Вы просто видите ее как обнаженную, но не обнаженная. Я могу ответить это нашим братьям-мусульманам, почему так? Поскольку это Пракрити, все творение, она есть наша мать. Матаджи. И описывается, что у нее есть одежда, и что это за одежда? Диквас. Это 10 направлений. 10 направлений: север, восток, запад, юг, и их между ними направления, они действуют как одежда. И почему мы тогда видим ее как обнаженную? Но нет, если вы идете, хотите одеть одну одежду, а если в одежде какой-то муравей, понимаете? Вот наша мать хочет одеть какую-то одежду, но внутри одежды муравьи. И этот муравей видит, что она обнаженная, но наша мать не обнаженная, она в одежде. Но с точки зрения муравья, который находится под одеждой, он видит ее как обнаженную, понимаете? И таким образом, это Кали, наше Пракрити, она не обнаженная. И когда Шанкар Бхагаван, он дает ей такую обязанность заниматься тамагуной, то как можно говорить, что она в таме находится? Она не находится в таме, она просто делает вид, что там находится. Если пойдете к Вайшнава Деви в Гималае, они не предлагают никакой ереси, ну, никаких нечистых вещей там в Гималае. И эта Деви, она очень разгневалась, Бадракали разгневалась, и это божество раскололось, и она вышла из него и начала рубить им головы. И вот она отрубала их головы, как мы рубим деревья бананов с такой легкостью. И описывается, что там происходило. И вот там описывается. Тото утпатто папиясам душтанам брисоланам тенайвасина биббифрасишнат галат сравантам острик асавам отиушно. Бхаджен галат сравантам острагам, бхаджен галат сравантам мастрик асавам отиушном. Шахо ганено нипьяти пано мадабилхало учистарам сапаршади шахо жагьяу нанатта ча вижохара ча кандукали, сира кандукали вилая. Деви become very angry. И вот Деви, она очень разгневалась. Она взяла оружие и начала отрубать им головы. И что описывается? Их шея, после того, как она трубила им головы, кровь начала брызгать из их обрубленных шей. Начала течь из их обрубленных голов, она начала ее пить, и после этого, ну, как она напилась этой крови, она опьянилась, она начала смеяться и петь. И после этого Шукадев Госвами говорит, знайте наверняка, очень важно знать наверняка, что те, кто против чистых гуру вайшнавов, это очень великая сиддханта здесь, я видел в моей собственной жизни, я проверил. Те, кто делают что-то против чистых гуру и вайшнавов, их жизнь, она вся разрушаются те, кто оскорбляли Шрилу Бхакти Валабхачиру Госвами Махараджа, те, кто оскорбляли Шрилу Сагар Госвами Махараджа. Я видел, что с ними случается в их жизни. Они даже какие-то старшие оскорбляли его. Я хотел как-то вмешаться, но у меня нет права, поскольку старшие там были. Я ничего не говорил, но видел, что впоследствии с ними случилось. Меня кто-то оскорбляет, я не беспокоюсь. И говорится здесь. Is nice siddhanta here. Evam eva khalu mahat mahat avicha mahat avicharati kramaha krasnena atmana bhalati. It is written. Sukhdev Goswami in Siddhanta. И вот Сукхадев Госвами говорит, если кто-то оскорбляет чистый гуру вайшнав, то это оскорбление возвращается назад в форме великой опасности. И человек, он вынужден пасть, описывается в шастрах так. И вот это оскорбление, оно вернется к вам в форме великой опасности. И поэтому никогда не оскорбляйте гуру вайшнава, будьте очень внимательны, очень осторожны. You know, it is now in 10th chapter. И вот в десятой песне Джада Бхарат говорит, он спасен Бхадракали. They cannot kill Jarabharati Maharaj. Она, никто не, они не смогли его убить. И вот. Thank to Supreme Lord, but you are thankful. I'm giving thank to you because you saved me not speaking. И Джада Бхарат даже не благодарил Верховного Господа за то, что он спас его. Ну, спас так спас бывает. In 10th chapter, now we find. Он так беспристрастно относился. What incident? А в десятой части что случилось? Это в Ришалпати случился случай какой-то. И Ракхуганом. А сейчас вот и вот Шукадев говорит. Mikkuttatastati tatkulapatina sivika bahuko purushan nishani shamai daiveno posaditaha sadhyavaraha upalabhya isho pivajuba sanghananango gokharabhadbhudam बदुरं बुरं मलमीति पूर्वो विष्टि ग्रहीतो इसाहो ग्रहीतो बचन बचन प्रसोहम मतदारहो उबाहो सिविकाम सा महान भावः अथो सिंधु सोवीर पतेर होगनस ब्रजतो मिकुस तटास तमजे मिकुस मिकुत तटास तटे मिक्षु मत्यास तटे तकुल पतिना सिविका बाहुको पुरुषा नेशने शनो समये दैवेनो पुसारिता सा दिजवरो उपलब्धियो ईशो पीवा जुबा संहननांगो गोखड़ो वद्बुडम हं बोडुम अलम इति पूर्वविष्टिक्रहितोई सह ग्रहीतो भजन प्रसवम अतदर्हो उबाहो सिविकाम स्वामहान भाव जड़भरती महाराज जी महान भाव ग्रेट पर्सनालिटी и вот Чадабхарата великая личность и однажды Ракхуган он думал о себе как о царе он шел в дом к своему гуру in Sivika mean Ну, шел, имеется в виду, сидел на паланкине, а слуги его несли. И внезапно нужно 4 человека, чтобы нести паланкин. И один заболел. и они не смогли дальше его нести и начали искать кого-то, кто мог бы помочь, они, конечно, заплатить могли бы, но никого не находили. И вдруг внезапно видят, Джада Бхарата сидит сильный, здоровый, крепкий, вот можем его занять, иди сюда. В общем, дали ему... Сказали нести вот паланкин, но он не, совершенно не был приспособлен для этого. И в то же самое время, когда паланкин идет, как, ну, когда они несли, то Джада Бхарат, он всегда думал, чтобы не наступить ни на каких муравьев или жуков. И если какие-то насекомые там были, он их обходил, и поэтому их... И вот этот царь, сидящий на паланкине, он разгневался. Почему ты так плохо несешь? И все начали говорить: о, царь, что делать? Вот этот новичок, он не может с нами идти, и поэтому не можем плавно нести твой паланкин. Мы тут ни при чем. И царь начал говорить: как следует неси паланкин, чтобы не шатался он. И после этого Джада Бхарат, он опять начал идти. Но все же он опять обходил насекомых, и поэтому не смог идти в такт со всеми. И начали говорить: मधुनैव निजुक्तयोपि न द्रुतं व्रजति अनेन सह बड्बूमः वयं पारयामेति न अनेन सह बड्बूमः वयं पारयामः. На самом деле мы идем очень плавно, но вот этот новый человек, он не может с нами в такт идти. И поэтому ты страдаешь из-за него, что делать? И Шукадев Госвами говорит: निशम्यो कृपनो वचो राजा रुहुगनो उपासितो वृद्धयोपि निसर्गेन बलात्कृतो ईषत् उत्थितो मन्नो अविपष्टो ब्रह्म तेजसं यातो वेदसमीव रजसा वृतं मतिराहो. नंबर 5, 10. फर्स्ट आई स्पीक नंबर 1 श्लोक, सेकंड श्लोक, फोर्थ श्लोक एंड फिफ्थ श्लोक. Actually, when you are not committing any, когда вы не совершаете никаких offense, оскорблений, it's okay. Это хорошо. You are not making any mistakes. Вы не совершаете никаких ошибок, это хорошо. But you are Но among them. Если вы среди тех, кто совершает ошибки, то вы сами не совершаете никаких оскорблений и ошибок, но если вы находитесь среди тех, кто совершает эти оскорбления, то эти оскорбления все равно будут влиять на вас. И я говорил уже о том, о Гошти Баджане. Гошти Баджан значит... Он может быть успешен, когда вы совершаете баджан совершенным образом, и все, кто с вами, они тоже в том храме, где вы живете, они следуют тем же правилам и предписаниям, данным Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Гурудевам, и тогда все будет хорошо. Но Такого совершенства мы не можем ожидать, поскольку много обусловленных душ приходят в храм. Они живут, находятся в храме, чтобы учиться. Мы можем дать им хорошо возможность учиться, но это не значит, что все должно быть плохо. И тот, кто пришел новенький, он как бы все сразу узнает. Чтобы те новые, кто приходит, они не совершали ошибок, нужно, чтобы все остальные не совершали ошибки. А если все остальные совершают ошибки, чему же он научится? Как вы обретете успех, если в храме есть один хороший преданный? Это подобно тому, как в госпитале одни больные, нет доктора, то смысл... В газетах иногда пишется, что в деревенской больнице там нет докторов. Но полно больных, кто же их лечить будет? И также в любом духовном, в любой духовной организации должна быть некая великая личность, которая отвечает за свои слова и действует согласно его наставлениям. Да, может, новенький кто-то пришел, он болен, мы можем его простить, но это не значит, что все должны делать все неправильно. Это наше, и все это распадется тогда. И какое же условие данное Шрилы Прабхупады? В храме должен быть доктор. И пациенты тоже. И эти пациенты, они должны следовать советам доктора. А кто доктор? Доктор — это самоосознавшаяся душа. У кого, если у доктора, то нет самоосознания, это такое полудоктор, это не доктор. Он может убить вас просто. От неосторожности, от незнания он никакого не доктор. Как человек Кешав Госвами Махарадж говорит, что полуистина — это не истина, это ложь. И также такой доктор наполовину, он не настоящий, нам целый настоящий доктор. Настоящий врач нужен. И что тогда случится? Шрила Прабхупад говорит, что мы должны лечиться, мы должны следовать его наставлениям. Если есть такая великая личность, настоящий святой, то все обусловленные души, они могут совершать баджан, может, какие-то ошибки совершают, они могут их как-то загладить. Вчера что-то не сделали, и сегодня это доделают. У них будет возможность изучать и продвигаться не значит, что все делают, что попало, и падают. И в гости баджане, если кто-то совершает ошибку, вот, например, в пудже, он внутри храма находится, совершает пуджу, делает одни ошибки в своей пудже, и тогда вы все будете страдать от этого. Например, те, кто поклоняется, он совершает пуджу, у него какой-то роман с какой-то женщиной завязался, но не знает, он поклоняется в храме, но должным образом не поклоняется, какой-то ерундой занят больше, чем поклонением, и вы страдать все будете. И если, например, вы Йоши Санге, вы готовите для... готовите на кухне, потом это предлагают Кришне. Кришна это не принимает, поскольку какой-то идиот готовит, он это не принимает, и ничего хорошего не случится от этого. Поэтому те, кто заведует храмами, не должно быть никакой политики, никаких споров, очень строгие правила и предписания. Мы должны следовать Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактивинода Тхакуру полностью. И также есть позитивное там. Почему мы не должны уходить в уединенный баджан, а в гости баджане, если мы находимся, Шрила Бхактивинода Тхакура пишет в своем киртане, что мы в одиночку мы не можем обрести силу. И вот в храме у нас есть возможность получить общение с возвышенными преданными. С утра мы смотрим арати, кланяемся вайшнавам, получаем благословение от них, но будьте осторожны о ваших оскорблениях. So you see, sansargi ko dosho eva nunam ekasyapi sarvesham sansarikanam bhavitum arhati. It is written. If you are not going to make any mistake, если вы не совершаете никаких ошибок, но вы в команде находитесь, которая совершает одни ошибки, то вы страдать будете от этого. И таково Сиддханта здесь описывается. Нунам экосвапи сарвешам сансаргиканам бхавитум архати. Then the king became very angry. Hey, и вот царь очень разгневался. Ты исправь себя, иначе я накажу тебя. И Джадабарат ничего не ответил. Very silently he is carrying. И вот он нес как-то этот паланкин, ничего не ответил, и снова опять то же самое случилось. И этот царь начал возмущаться. Я накажу тебя, ты не слушаешься меня, невнимательно исполняешь мои указания, ты вообще кто? Your health is not good, huh? Ты видно болен. Он начал шутить над ним. Ну, хотя он вроде очень силен был, а царь хотел подшутить над ним. Ты что, болен что ли? Ты слаб и поэтому не можешь нести. Я сейчас слезу и накажу тебя, и тогда ты быстро выздоровеешь и сможешь нести паланкин дальше. Или устал ты, может быть. И вот он начал шутить с Джада Бхаратом. Но этот Джада Бхарат ничего не ответил. И поскольку для Джада Бхарата его никогда не было ничего слишком много, для Джада Бхарата никто не мог его довести до какого-то плохого состояния. Даже если вы хотели убить, ему было совершенно все равно. И вот когда этот Ракуган начал его оскорблять, Джада Бхарат, он не был доведен до какого-то состояния, что он разгневается, поскольку Джада Бхарат, он великий преданный, он хотел благословить этого глупца и начал. So that's why и поэтому этот Джада Бхарат, он начал говорить таким образом. Now Jarabharaji Maharaj speaking. Tayoditam vyaktam apipralabdham bhartur sa me swat jadi bilbhara gantur jadi swat adhigam madhya пивети расовна видам правада столям касам вядхаю адхаюсча куттида бхайам калиричча джарача нидраруты маннур рамхо мадхо сучо дхена ятасахи мена санти. О, Раджан! О, царь, ты говоришь так много вещей. Тайодитам бяктам абипрабджам бхартурса ме свад джадибирабхара. You are expressing false ego that you are king. You are actually master, I'm your servant. Ты думаешь, что ты царь, я мой господин, а я твой слуга. Это очень глупо. Хотя люди думают таким образом, но самосознавшие себя души никогда не думают, что это мой слуга, это я его господин и прочее. Это просто какое-то название, какой-то титул. Если кто-то получил какое-то звание в этом мире, это просто название, ничего больше. Be careful. You are the DIG, police department. Вот вы стали каким-то начальником полиции или президентом Индии, или премьер-министром, или каким-то доктором, или адвокатом, или министр, но что толку? Это просто название. Even I am husband, you are wife. It is also one kind of title. Если кто-то муж чей-то, кто-то жена, это просто название вечное. Оно не будет никогда. Ситуация поменяется. Вы можете в новой ситуации оказаться. И поэтому кто может говорить, что ты царь? О, царь, ты хочешь доказать, что ты царь, а я слуга? Но иногда ты шутишь. But this kind of conception can come. Но это мировоззрение может быть только у глупого человека, который ничего не знает. А те таттвагьяни, они никогда не думают таким образом, что вы женщина или мужчина, они никогда не думают таким образом. Кто-то старый, кто-то молодой. Поскольку в Гите говорится. И вот как, когда вы, ваша одежда она изнашивается, рвется, вы можете выкинуть ее и купить новую. И так же случается в вашей жизни. И жажда, голод, усталость, слабость, все это случается с материальным миром, с материальным телом, но не с душой. О, царь, ты споришь со мной, но я не гневаюсь, но смотри, это болезненность, слабость, гнев, голод, жажда. Все это может случиться только с материальным телом, но не с душой. И будь уверен, что я не тело, я душа. Как? Ты не тело, не Джада Бхагават говорит, ты посмотри, я выгляжу как сильный человек, но я душа, я нахожусь в таком тонком теле, но ты думаешь, что я в материальном теле, у меня есть материальные качество, и ты говоришь так. И другой аргумент, о царь. В десятой главе, следующая шлока, о царь, я другой пример привожу. Если я сумасшедший, ты много раз говорил, I can give you treatment. Называл меня сумасшедшим, то, о царь. Suppose I am actually crazy. Например, я действительно сумасшедший. Suppose I am 100% mad. Then, if you beat me, если ты побьешь меня, what the result you can get out of какой же результат будет? Мое сумасшествие только увеличится, если вы побьете какого-то сумасшедшего. Толку не будет, поэтому твое отношение ко мне, оно несовершенно. И, например, ты будешь относиться ко мне как к телу, я докажу тебе, что я душа. И вот этот аргумент очень прекрасен. Например, второй аргумент, если вы хотите понять, что я душа, у меня нет ложного эго, но так или иначе я как-то нахожусь в этом теле и в этом случае. All Billions of people staying here, they are busy with Artha and Paramartha. У меня нет Артхи и Парамартхи, а другие миллионы людей, которые находятся в этом мире, не только этим и заняты. А если я Парамахамса нахожусь в тонком теле, то мне не нужна ни Артха, ни Парамартха. Если ты будешь бить меня или еще что-либо делать, я ничего не потеряю и ничего не обрету. Что я потеряю, что обрету от этого, мне совершенно неинтересно. И поэтому, о царь, все время ты совершаешь ошибки, думай над том, что я говорю тебе. Иногда ты шутишь, что я очень слаб, что ты не можешь нести этот вес. И вот Джадабхарата начал говорить: «О царь, подумай снова и снова. Если я докажу, что у меня нет тела, но все же ты можешь найти, что вот твое тело и этот паланкин». Она на твоем плече, и ты вынужден нанести его, исполнять мои указания, но поверь мне, я получил это тело от природы, мое тело, оно создано из пяти элементов. Ты видишь теперь это тело, состоящее из пяти элементов. От Пракрити, от природы я получил это тело, состоящее из этих пяти элементов. Я взял их от природы. И поэтому, если я смогу доказать тебе, что Ты сейчас сидишь на паланкине, ты тоже состоящий из этих пяти элементов. Первый элемент. Ты тоже проявление земли и прочих пяти элементов. И ты сидишь на паланкине. А паланкин это тоже он из дерева, он тоже проявление природы. Пяти первых элементов и у царя. Ты теперь подумай, кто на кого давит. Ты сидишь на паланкине, паланкин тоже вес имеет, и паланкин, и все это давит на мои плечи, эти плечи давят на ноги, а ноги давят на землю. И в физике говорится, что это давление. Оно на землю в итоге передается. И кто тебя несет на самом деле, это земля. Ты хочешь доказать, что ты господин, но ты тоже результат взаимодействия пяти первых элементов. И теперь это ты сидишь и думаешь о себе как о царе, но душа, она как во мне, так и в тебе находится, и вес. И куда вес должен передаться? Смотри, ты, царь, сидишь на паланкине, паланкин давит на меня, я давлю на землю, и таким образом это все земля нас несет. И в итоге мы можем доказать, что все, весь всю тяжесть он несет Анантадев. И вот так, и таким образом, если разобраться, то Шешанак, он нас поддерживает весь вес, на нем. Никогда не пытайтесь оставить Анантадева, подружитесь с ним. И тогда вы сможете выбраться из этих проблем. И вот после того, как он это выслушал, он был очень ошеломлен, что он великий пандит, он саду. И Рагуган, он спрыгнул с своего паланкина. И он пал к стопам. Этого Махапуруша Джада Бхарата Махараджа, кто ты, пожалуйста, скажи мне, я совершал ошибки все время, я не знал об этом. Это очень тонкое знание. И кто ты, пожалуйста, спаси меня от оскорбления, осознанно или неосознанно. Я совершил оскорбление, я не мог осознать, что ты самосознавшая себя душа, и, пожалуйста, прости меня и спаси. И он пал к лотосным стопам Джада Бхарата. Putratto ihapi kasma khema yonos chet osi no to suklo 16. Kastam, who are you? Guros charasi dijanam vivarshi sutram katamo avadhuto. You are actually avadhut. Ты на самом деле avadhut. Where from you are coming? Откуда ты пришел? I was very sorry to speak all rubbish against you. Я очень извиняюсь, что говорил неприличные вещи тебе. Састханам гатасья ме биро чикиситена артхо киян бхавата сикшитена стабда праматтасья ча пиштапеша. Пиштапеша мир? I was speaking all rubbish. Now you are the only man who is showing light to me. Вот ты единственный, кто показал мне свет. Now I'm asking, who are you, please? Я спрашиваю, кто ты? Расскажи. Very secretly, you are Avadhut. Ты Avadhut. You know, very secretly, you are traveling on the earth. Ты путешествуешь по этой земле. И ты у тебя, я смотрю, есть священный шнур. Но ты Avadhut, я не мог осознать это. Откуда ты пришел? Какая же, кто же ты на самом деле? How you come here? Как ты пришел so сюда? That we arrest you and engage you in this, и что мы, они взяли тебя и заняли в ношении паланкина? Шукла значит Капила дал Санкхья-йогу и... Oh, Dattatreya, who you are? Или Дататрея, кто ты? Ты в этой скрытой форме путешествуешь. У меня я совершил великую ошибку. Прости меня, иначе я умру. Никто не может спасти меня. Касяси кутратто иха пикасмар, хема йонасчед осино то сукло. И после этого он начал плакать и говорить такую сиданту, слушайте. Настар кушулад на джамо саднандят. Nagnar kusomo, nagnar kusoma nilavita pastat, sankhe vrisham brahma kula vamana. Those who are doing, having false ego for them is very golden sloka. Is ложное эго, это такая золотая шлока, помните ее. Лучше вернитесь домой, но не совершайте никаких ошибок здесь, вы можете быть спасены в какую-то жизнь, а если вы будете совершать оскорбление, то Майдеви, она просто скинет вас. И вот он говорит. I don't fear the thunder of Indra. Suppose Indra is going to kill me. Палец Индры, если Индра убьет меня, то я не боюсь. Наахам бисанг сурараж вайрат. Сурараж means Indra. Сурараж значит Индра, царь небес. Если он кинет свою палец в меня, то я не боюсь. Когда Шанкар Бхагаван, он со своим трезубцем он пошлет какие-то беды на меня, я не боюсь, или Ямарадж. Огнидев, его я тоже не боюсь. Или полубог воды. Или воздуха. Если они захотят убить меня, то я не боюсь. Но я боюсь, когда случайно осознан или неосознанно Брахман или Вайшнав оскорблен мною. Будьте внимательны, когда осознанно или неосознанно, когда чистый Вайшнав, Саду, Гуру, Вайшнав или Брахманы, они как-то оскорблены мною, я очень боюсь этого, поскольку в то время я не могу жить больше. Много раз я говорил уже, помните? Это прекрасная Сиддханта. И здесь it is also written описывается, that the sun что on sky can солнце find. На небесах can burn up, burn me up. The scorchy sunlight in the month of Vaishakh and Jyeshtha. Может сжечь нас. Scorchy sun. И вот в месяце Вайшакхи Джештху очень жарко, солнечный свет, огонь. И вот, например, огонь, если вы ребенок, вы не, огонь не будет думать, что вы ребенок, не знаете, вы все равно обожгетесь. Вы можете помнить в четвертой песне, я объяснял эту шлоку, любые повреждения, раны на вашем теле, можно вылечиться, излечиться от этого, но нет. Избавление тем, кто совершает Вайшнава Апарадхи. Нет никакого прощения им. И вот Вайшнав, он больше, чем Бог Солнца. Вайшнав, он более могущественен, чем Агнидев. Господь Бог огня. И в шастрах это описывается. Your Brahman and Vaishnav is more powerful than sun god, more powerful than, you know. Don't try to make any mistake. И не пытайтесь совершать никакие ошибки. Naham bishanke suraraj vairat nastar kusulad na jam sadanjat nagnar kusomo nilavit tapastat shanke virsham Brahmukula Bhumana. Now, you know, и сейчас Джадабарат, они плачут и приводят такой аргумент: «О Господь, прости мне, если ты не простишь меня, я потеряю всю свою жизнь, все». И так он просит Джадабарату о прощении, и Джадабарат говорит: смотрите, до сегодняшнего дня я смотрю, ты говоришь как пандит. И до сегодняшнего дня я смотрю, ты говоришь как пандит. Но ты не пандит, ты глупец. Джадабарат говорит, Ты говоришь как мудрец, но ты не мудрец. Все зависит от времени. Сегодня ты получаешь это уважение, почет, а завтра потеряешь все. А кто царь? Насколько долго ты царь? Никто не царь, ни мужчина, ни женщина, ничто. Все это ложные отождествления. Now I advise you, O Rakugan. Я советую тебе, О Ракуган. You can serve a pure devotee. Ты можешь служить чистым преданным гуру. I would advise you. Я дам такое наставление. Гуру Харис Чарно Пасанастро Джахи Вяликам Саматмо Мошам. Гуру Харис Чарно Пасанастро Джахи Вяликам. Сайам атмо моша. Now, и вот сейчас Джадабарата говорит, о царь, я дам такой совет, иди и служи чистым гуру вайшнавам саду, и тогда ты будешь спасен, иначе нет вопроса о твоем освобождении. И вот после того, как он выслушал так много советов и наставлений из Писаний, Джадабарат, он привел много примеров из Писания. Если обсуждать каждую шлоку, это займет долгое время. И Ракуган начал плакать. Он начал говорить, я был настолько страдал от ложного эго, я неосознанно совершил оскорбление твоим лотосным стопам. Кто простит меня, кроме тебя? Ты Махавадханья. Ты очень милостив, а я невежествен. И прошу тебя, прости меня. И Ракуган говорит, с сегодняшнего дня я не буду совершать никаких ошибок, но кто знает. Мы видели долгое время, давно, во время моего Гуру Махараджа, какой-то сумасшедший ездил туда и сюда. Но я думал, что он не сумасшедший, но видно, что он полон сознания, просто вел себя как сумасшедший, не беспокоился, но потом его не видел после этого, и кто может сказать, что случится, как Ваманадев, он явился к Бали Махараджу, какой-то маленький браман, кто он, какой-то шутник, кто знает, кто он, и поэтому лучше я не буду никому отвечать ничто. Никому я принял решение с сегодняшнего дня. Я не буду никого оскорблять, никаких женщин, мужчин, мальчиков, детей, пожилых, вообще никого. Поскольку кто может знать, кто пришел в их форме? И вот Ракуган начал плакать и говорить. Намо намаха карно виграхайо, сарупо тучикрта виграхайо. Намо абодхута диджаванду линго, нигура нитьяну бхавайо тубьям. Джара майартасьо ятхагадам, сват нидхагадагдасьо ятхахимамбо. Very nice. Намо намаха карно виграхайо, сарупаттуччикртавиграхайо, намавадхута диджаванду линго, нигура нитьяну бхавайо тубьям. И кто знает, кто пришел ко мне в форме Авадхута, и лучше я буду кланяться всем. Я выражаю почтение всем тебе и всем остальным. И когда ты встретишь меня, о Гурудев, и ты мой Гурудев Ракуган, он принял решение принять этого Махабхагавата Джада Бхарат Махараджа как своего Гурудева, поскольку только Гурудев он может дать нам открыть наши глаза. Кто может дать нектар для наших глаз, чтобы мы обрели настоящее зрение. И вот, когда я встретил... И вот, когда я встретил тебя, я чувствую, что я нахожусь рядом с солнцем. Я не вижу никакой воды вокруг. И если кто-то меня... Да. Подобно тому, как в пустыне, там одно солнце и нет воды. Если кто-то даст нам холодной воды, то тогда... Если кто-то вам там даст просто денег, то сначала нам надо воды все равно, деньги, как, что с ними можно сделать в пустыне. So now this kind of argument, you know, given. Вот этот аргумент приводится и после. That, you know, Jarabharat, you know. Jarabharat. Again, Jarabharat giving nice kind of argument. Durugan trying and speaking this way. Вот Рахуган он плачет из смирения, когда его ложное эго ушло, он говорит, поскольку он встретился с чистым преданным, с возвышенной душой, как Джада Бхарат Махарадж. И когда бы вы не встречались с какой-то великой личностью, я имею в виду Саду Гуру или Вайшнавы, то тогда и только тогда вы можете избавиться от своего ложного эго, иначе это невозможно. И только тогда вы можете избавиться от вашего ложного эго, когда вы встретитесь с чистым преданным. Но можно надеяться, что вы встретились с великим преданным, с Бхакти Прамодом Пури Госвами Махараджем. А почему наше ложное эго не ушло? А причина в том, что мы не подошли со всем сердцем к Шриле Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджу через общение с чистым преданным. Несомненно, все ваше ложное эго, оно уйдет. А почему это не происходит? Потому что вы не совершаете настоящую садху-сангу. И для вас нет никакой... То есть вы не можете принять это как следует, и поэтому благо не обретается. И подобно тому, как вы принимаете яд, то вы отравитесь. А если принимаете нектар, то последствия будут нектарные, независимо от того, знаете вы, что это нектар или яд. И вот Джада Бхарата, он великая личность, и Ракуган, он пал к его лотосным стопам. That's why Jarabharat Maharaj speaking. И поэтому Джада Бхарат Махарадж начал говорить со смирением. When I hear you, when I have the scope to hear your Harikatha, Argument. И вот когда у меня есть возможность слушать твою Харикатху, тату Сиданту, все мое ложное эго уходит. Again speaking Jarabharat Maharaj, Horugan. Actually, any amount of astutia and finance. О, Ракуган, любые аскезы. Is not just sufficient. Этого недостаточно. How? Here, Hugan. This is most important slogan. О, Ракуган, это самое важное слоган. Number 12th adhyay, chapter 12. 12th adhyay. 12th slogan, number 12. Ruhugano istat tapasana yati. Na che jaya nirvapana grihadva И до тех пор, пока ты не примешь омовение в пыли с лотосных стоп Гуру Вайшнав, у тебя не будет такого шанса, и вы можете стать по-настоящему успешными. Но когда вы совершаете тапасию долгое время, арчану, тапасия теджа, Чеджа, это значит арчана, поклонение. Ванапрастха, вы можете принять от отреченный уклад жизни или домохозяина, неважно, главное, что вы следовали всему. Но никакие аскезы, никакое поклонение полубогам, посты или еще что-то, изучение вед, ничто не может дать вам настоящий успех, ничто не может сравниться с поклонением Гуру и Вайшнавам. Нет ничего, что мы, чтобы могло сравниться с этим. Все бесполезно до тех пор, пока вы не примете прибежище лотосных стоп Гуру Вайшнавов и не примете омовение в пыли с их стоп. Ночи джая нирвапанат грихадва, ночандаса наива джалагни сурджай, вина махат падраджо вишекам, яттраттама сока гунан вадха, расту яте гама ката вигата, нишабьяманам манудинам, мамокшарматим сатим, Ячхати Васудеве 13. Ятроттама срока гунан вадаха расту яте грамма гатха вигатха нишабьямана ванудинам мамокшарматим садим Ячхати Васудеве Ятроттама срока гунан вадаха. When we have the chance to hear the glories of Supreme Lord, и когда у нас есть возможность слушать о славе Верховного Господа, когда вы слушаете Харикатху от возвышенного преданного, от Парамахамса, то тогда никакие материальные вещи не могут прикоснуться к вам. Грамма-катха значит материальные разговоры о каких-то личных интересах, но когда вы слушаете Харикатху от Шрилы Бхакти Прамода, Пури Госвами Махараджа, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, вас, поскольку вы слушаете внимательно, то, по крайней мере, на это время вы освобождены, вы обретаете благо, а если вы не искренне, то проблема в этом, и что делать? Когда бы не происходила настоящая харикатха, она подобна огню, то в то время грамма-катха, она просто сойдет на нет. Грамма-катха значит материальные разговоры. Махапрабху уже дал совет Рагунатху Дасу Госвами. Не стремись ни к какой хорошей еде или хорошей одежде, не слушай ничего материального, не говори ничего материального. И вот это такой совет Джада Бхарат Махараджа. Нишабьяманаманудинам Day and night, continuously, non-stop. День и ночь продолжай. If you go on hearing, будет слушать харикатху. Нишебьямана манудинам. Those who are mumuksha, mumuksha, mumuksha. Значит, те, кому надоела эта материальная жизнь, они присытились ею. Они также могут развить свой разум и силу совершать баджан снова. Мати значит ум. Иногда мати значит ум. Иногда ваш ум действует как подобно асати. And in Sanskrit, we say dirty. Lady mean obi. Ну, подобно проститутке, подобно такой скверной женщине, аби на санскрите. И патита. Патита. То есть, почему существу ваш ум иногда может действовать как целомудренная женщина, иногда как нецеломудренная, он может вас кинуть, помешать вашей решимости, вашим намерениям. И завтра я буду говорить об Аджамиле, какой великий браман был Аджамил. Он был у него был безупречный характер, но что случилось с ним? Он был прекрасный браман, и что с ним случилось? Майя, она настолько могущественна. И этот браман, он пал. Я докажу это. И вот Джадабхарата говорит, вот царь, ты знаешь, почему я делаю так, как сумасшедший? Ты знаешь, какова причина за этим? Почему я путешествую везде, подобно сумасшедшему? Какова причина за этим? Ты знаешь? Давай расскажу. Варато намо раджа бимукта дишто срута сангавадья арадханам бхагавато йомано мриго абхавам мриго сангьяд. Ха, артхо. 14, number 14 слог. Ахам пура бхавато намо раджа варато. Aham pura bharato nam raja vimukta drishta sruta sanga vadhya. Previously I was king, you see. Раньше я был царем Бхарат Махараджем. Может, ты изучал историю и знаешь мое имя. И тот Бхарат Махарадж, это я был царем. Aham pura bharato nam raja vimukta drishta sruta sanga vadhya. И так или иначе, я из-за общения с оленем, олененком, я попал в такую ситуацию. О Господь, я сокрушался так долго, что я совершил такую ошибку. Я из-за этой ошибки я обрел тело оленя, сейчас обрел тело брахмана. Я собирался стать успешным в своей первой жизни. Общение, только общение это. Может, мои слова очень жестки для вас, но я должен говорить, если вы будете поддерживать сангу всю вашу жизнь, то вы станете успешным, иначе нет вообще. Все время вы должны научным образом подсчитывать, совершаем ли сатсангу или асатсангу, что я делаю. Под именем сатсанги вы можете совершать асатсангу, также будьте осторожны. Вы должны знать, что такое сат, что такое асат. Иначе любой может обмануть вас. Сначала вы должны знать, что такое сад, что такое истина, что такое ложь. Я уже говорил много раз об этом. И вот я совершал баджан. И вот мой баджан, он ушел, я страдал очень сильно, и сейчас в этой жизни я не хочу общаться ни с кем. И завтра я скажу то, что говорил нам Шрила Прабхупад на эту тему. Это очень важно для нас, Гауди, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Госвами Такур Прабхупад. Это главное для нас, что говорит он и что говорит Шрила Бхактисиддханта Такур. Я начал с этой шлоки. Bayam dityo vinivishatahasad, ishat apetasya viparyasthitya, I told this one. At the same time, I told what Prabhupada told. И в то же самое время я сказал, что сказал Шрила Прабхупад, если я стремлюсь к пути, который ведет к абсолютной истине, то так я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать голос только той самосознавшей себя личности. What kind of advice is my father going to give me? Mother going to give me? My teacher? Economical advisor? Doctor? This big personality. Какие-то материальные люди, то какой смысл от них? Minister? Who care man? In the name of bhajan, spiritual leader, you can get different kind of unusual advice. Баджанам часто происходят какие-то безосновательные вещи, которые не имеют под собой научные основы. Если вы будете слушать это, вы будете обречены на смерть, поэтому очень внимательно. Будьте внимательны, и поэтому Шрила Прабхупад говорит, если я ищу путь, ведущий к абсолютно истине, я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать только голос той самосознавшей себя души. Я сказал это перед самым началом, что я хочу принять того гуру и вайшнава, которые могут даровать мне несомненное, наивысшее благо, не процентом меньше. Я не заинтересован в том, ну, чтобы, ну, есть такие гуру, которые только занимаются какими-то материальными делами, могут дать вам только какие-то материальные вещи, если вы примете их, как сказать, наставление, как, например, христиане. Они говорят, что вы очень бедны, мы можем образование вашим детям дать, давайте только христиане установитесь. Даже сейчас можно посмотреть в Кералу и прочие отдаленные места, люди очень глупые, очень бедные, они даже себя покормить не могут, но, по крайней мере, если они станут христианами, то они хоть и выживут. Но Бхагавад-дхарма – это не то, совершенно другое. Бхагавад-дхарма – это настолько великая и могущественная. Бхагавад-дхарма, она... Вы увидите силу и могущество тех, кто следует Бхагавад-дхарме. Они не заинтересованы ни в каких материальных вещах. Я говорю об абсолютной истине. Если хотите слушать, не хотите, уходите. Нам все равно, что вы хотите. И вот я говорю так, поскольку это происходит. И таким образом, эти брахманы Джадабара, они... Джадабарат, он описывает адские планеты, этот материальный мир. И что говорит Чайтанья Махапрабху? Этот мир, он горит в лесном огне материального существования. Это население зовется... лесом. То есть это есть лес. Это все население, оно сравнивается с лесом. И в этом лесу огонь всегда, всегда какой-то пожар возникает. Now giving the actual description of this, you know, powerful material world. Hey, Jaravara, try to get actual knowledge about this material world. И вот он описывает этот материальный мир. Ты думаешь, ты получаешь какой-то вкус, живя в этом материальном мире. Шрила Гаукишвардас Бабджи Махарадж, он совершал баджан. И какие-то домохозяева, они пришли, приехали из Шантипура. С женой, кто приехал из Шантипура. И он хотел жить как ванапрастха. И вот он пришел к Гаукишвардасу. Он спросил, что ты хочешь, хочу баджан совершать. Ну, совершай, хорошо. И однажды он пришел опять к Гаукишвардасу Махараджу. Он знает все. Ты совершаешь баджан? Да. А жена? Вместе? Не, по отдельности. Мы в ванапрастхе, моя жена живет отдельно, я отдельно живу. Ну хорошо. А ешь что? Ну как, жена готовит для меня. А я ем. А сегодня что ты ел? Мунгдал ел и жареные баклажаны. И Гаукишвардас Бабаджи Махарадж посмеялся, ты совершаешь Кришна Баджан. И как ты можешь есть баклажаны? И дал, и райс, который... How you are taking? You don't feel shy? No, you are losing Krishna. All you are lost. How you feel? Inspiration to take chana rasa and rice and chapati. Ты потерял Кришну, как ты можешь? You know, puri, kachuri. How? Вообще, чувствуй такое вдохновение к еде, and если ты потерял Кришну. И будь уверен, что если твоя жена готовит для тебя, то ты общаешься с ней, не общаешься, она отдельно живет. Но через это, как сказать, через эту готовку она общается с тобой. И понимаете, это такое, то тонкие аспекты общения, они непостижимы. Ваш ум не всегда может достичь этих тонких уровней. Только самоосознавшая себя душа может знать все. И вот Гаукишвардас Бабаджи Махарадж говорит, вы знаете, через это, то, что ты ешь то, что готовит жена для тебя, жена общается с тобой. Ну, правда, да. Ты должен сам готовить, предлагать это Кришне, и потом отдавать это жене, пускай вся жена поест, а потом что-то останется, ты можешь это съесть. И вот смотрите, это какая концепция Джайдева Госвами, он великая личность, великий вайшнав. Что вы можете услышать от меня, как долго? Это очень тяжело, но это истина. И царь, после того, как он выслушал все эти слова, он произнес. King Janma Vistva Pari Ropi Amasmina Na Yadri Sikesa Jasoh Kritatmanam Mahatmanam Vapachuruhu Samagamaha 13 chapter. И вот Рахуган начал плакать и говорить. О, по милости Господа, я получил это человеческое тело. Иногда в нашей прошлой жизни мы были змеей, тигром, шакалом или еще кем-то, а сейчас мы стали людьми. Вы не знаете, что было в прошлом. И Рахуган, он плакал и рассказывал свое чувство, что он узнал от Гурудева. King Janma Vistva Pari Ropi Amasmina Махатманам бапачурохо самагамаха. Ахо нижанма хила жанма соханам. King janma vishtu апури рапьямис. Another kind of birth I cannot expect. It topmost. Because in this life in India, и вот в Индии, в этой Индии это место духовного развития, и те мудрецы после долгого размышления они дали нам огромное количество духовного знания, но мы настолько глупы, что не готовы принять это. И здесь во многих местах можно найти разных риши и муни, но сейчас все очень плохо. И сейчас я принял рождение в Индии как человек, у меня, и что же говорить о других рождениях в этой жизни, она очень благоприятна. Особенно в этой Индии, когда мы получили это человеческое тело, у меня есть возможность встретиться с саду и слышать от них о славе Шри Кришны. Это только в Индии. Особенно это возможно в Индии. Обычно мы не получаем саду санги. Если мы находимся в какой-то Коста-Рике, там, во Франции или в Италии, или еще где-то, то обрести саду-сангу достаточно сложно, а в Майпуре проще, ну или вообще в каких-то других святых местах. И поэтому... И сейчас я настолько удачлив, что я повстречался с тобой, и за доли секунды я избавился от всех моих материальных привязанностей, и когда ты встретился на моем пути и начал говорить, все материальные оковы, они ушли из моего сердца. И Рахуган он продолжал плакать и говорить. Нахи адбутам тачаранабджаранавир хатанг хасан вакти вакти радхакхи амала махортикад яссо санагама чаме дустарка мула апато авивека. I was put into ignorance. Я находился в невежестве, в полном невежестве. It is not surprising. Это не удивительно. It is not surprising at all. Что я встретился с тобой и получил милость от тебя. Я взял пыль с твоих лотосных стоп, и она даровала мне разум. Махути. И вот всего за Махути, всего за 24 минуты мое сердце очистилось. Нахи адбутам тачаранабджаранавир хатанг хасом бхакти радхакхи амала. I am growing bhakti unto the lotus feet of Krishna. Я развил преданность лотосным стопам Шри Кришны. Яссо самагам ачами дустар камул апато авивекаха. I was Я вивек значит сознание. У меня не было сознания раньше. И когда я встретился с тобой, и благодаря твоему общению я обрел освобождение. Я не мог узнать тебя, опознать. Ты был подобно сумасшедшему. И сегодня, лучше с сегодняшнего дня я буду выражать мое почтение всем. Джи Брахманагам Абадута Лингаха Чарантитибхьо Сивамастурагьям. И с сегодняшнего дня я не буду ничего говорить, я не знаю, кто где, кто пришел, в какой форме, и тем великим личностям я буду выражать свое почтение, и детям я тоже буду выражать почтение, кто знает, кто, что это за дети, может, Ваманадев или еще кто-то. Namo Juvabhyo, those who are adolescent, you know, and those who are, you know, young man, everybody, взрослые, среднего возраста и пожилые, и брахманы, и всем, и в различных формах, все, кто приходит, я им все буду выражать почтение или авадхуты. Кто знает, может, они как сумасшедшие ходят, но они не сумасшедшие, может, они некие великие личности, кто знает. Я выражаю свое почтение всем. И вот Джада Бхарат, он описал этот, описывает этот материальный мир, потом описание времени, места, обстоятельств. И о адских планетах он также говорит. Он Парикшит Махарадж спрашивает, что такое ад, где он находится. И его Гурудев отвечает, ад — это то место, которое поддерживается Ямараджем, чтобы наказывать тех, кто совершает ошибки, грехи, и согласно степени тяжести их грехов. Совершенные какими-то конкретными людьми Ямарадж их наказывает. В Ямапури, в месте Ямараджа, так много разных видов адов для каждых конкретных наказаний. Но ну, очень такие страшные описания там приводятся. И вот о времени, месте и материи, и пространстве, точнее, Сукадев Госвами говорит, и Парикшит слушает. Я уже сказал, что девять этих областей варш. И я уже сказал, что в различных варшах каждый представитель варши, они в каждой своей варше занимаются своим определенным баджаном. И вот Шукадев Госвами, он описывает Илаврита Варша. Бабу Бавани, Бабу и Бавани, Шанкар и Парвати. Баба и Бавани, Шанкар и Парвати, они там совершают баджан. И они поклоняются Санкаршану, поскольку Гурудев Санкаршана, Гурудев Шанкар Бхагаван, Шанкар Санкаршан. И они вместе со своим окружением они поклоняются в той Илаврита Варше. Я только мантры произнесу и все. Слушайте. И как Шанкар Бхагаван поклоняется. Бхаджи бхаджанья ранупад панкаджам бхагаса кришнасья парампараянам бхакте суалам бхавиту бхута бхаванам вабапахам там вабабав мишварам. This way with mantra. Ом намо бхагавате махапурушаю Sarabhaguna Sankhyana Sankhyana Anantaya Bhaktayo Namaiti. He Anantadev, this way. In different Varsha, вот в различных Bhadrasava Varsha, there also, you see, вот, Tathacho Bhadrasava Namo, Bhadrasya Varsha, you know, he is, you see, he is one representative. In Bhadrasava Varsha, he is doing Varsha. Bhadrasava Namo, one personality, devotee is doing bhajan there, specially, at that Varsha. So Sukadeva Goswami, 18th Adhyay, Tathacho bhadrasravanamo dharamo sutastatpu tatkula patayo purusha bhadrasya varse shakshad bhagavato vasudevasya priyamtanum dharmamayim hayasirshavidhanam paramena samadhina sanni dhapedam abhigrinanta upadhavanti. Is speaking this mantra and worshipping one form of that Vasudev, Hayashirsa. Hayashirsa means his face is like horse. Hayashirsa. So Bhadrasa, the representative kept by Supreme Lord, is doing bhajan there. Which Om Namo Bhagavate Dharmayatmo Vishodhanayo Namo Iti. This mantra. В Бадрасе Варше этой мантрой поклоняются. Намо Бхагавате Дхармаятма Вишоданайо Намо Ити Ахо Вичитрам Бхагавад Вичеститам Грантам Джанувайам Хи Мисано Напасвати Ахо Вичитрам Бхагавад Вичеститам Грантам Джанувайам Хи Мисано Напасвати Дхайан асаджар хивикарма севитум нирхитта путрам питарам жиживишати. So this mantra and after realization what is и вот эта мантра, и потом что он чувствует, произнеся эту мантру, о Верховный Господь, мы не можем осознать твои действия. Ты настолько милостив к нам. И этот материальный мир, он полон майи. Они не могут понять тебя. Если они могут понять тебя, то они могут быть спасены от этой материальной опасности, но они не могут избавиться от влияния майи. Отец играет в карты напрямую, я вот видел на улице. И он узнал, что его сын умер. И его семья выходит, кричит, что ребенок умер, он кинул свои карты, пошел смотреть. Он какое-то время они поплакали, понесли в крематорию этого умершего, сожгли, приняли омовение в Ганге, вернулись, и через какое-то время он думает, был хороший сын у меня. Но он умер, и потом он забыл все, опять пошел в карты играть. И это майя, что он забыл все, и описывается здесь. После того, как они сожгли своего сына, отец хотел жить долгое время, но это... состояние в этом материальном мире, а в Хари Варше там Прахлад Махарадж поклоняется Нарисимха Бхагавану. Махапурушо гуна бхажано Махабхагавату Дайто данава кула тиртхикарно сила чаритаха Прахладо абхьябодхьяна ананна бхакти йогена саха Тад варшо пурушай рупасте иданчо иданчо дахаранти. So Prahlad Maharaj also there with his full, you know, followers. И Прахлад Махарадж вместе со своими спутниками он совершает баджан. Нарасингхайо намасте джастиясе авир авир бхаво авир авир бхава вайра нако вайра данство кармо саяно Рандая рандию тамун гасагасум суха авайма вишта ом хом ити. Это Прохлад Махарадж такими мантрами. Он поклоняется, и в каждой конкретной варше можно найти. И вот следующая варша. Кетумал варше Камадеву поклоняется. Перед этим Прохлад Махарадж сейчас продолжим с ним. Слушайте внимательно. Сарвагунистатру шамасати сураха хару авакта сукуту махамгуна ману ратхина сату давату вахи. Yes, sir, I can explain this sloka. Yes, я объясню эту шлоку. Те, у кого есть акинчана бхакти, нет никакого запаха посторонних желаний. Yes, sir, bhakti bhagavati akinchana, they are all demigods staying with all nice qualities in him. В нем все полубоги с их качествами пребывают в том, кто совершает баджан. И те, кто не преданные, у них не может быть великих качеств. Эти великие качества, они могут быть только с гуру и вайшнавами и нигде иначе. И таким образом в каждом в каждой двипе можно есть каждый представитель Господа и конкретные мантры и в Кетумале Кетумал двип Кетумал варша там те, кто совершает баджан там. Камудхипо сарупено лакша лакшма прио чикинсая прджапатир духитринам путрананчо тадваршапутинам пуршаюша хо ратру паришанкхя нанам ясам гарва махапурушо махастутеясо дейито манусам Биддхаста Вьясаваха Сангвасваранти Нипатанти. Here you also, you know, Кетумал Барсе, Бхагаван Камдев, to give the total satisfaction of Lakhidev. And Прожапати Ганер, Конда Ганер, Путто Ганер, Сахит, together with them, in that verse, they are worshipping there, and speaking mantra in his way. Ом хан хин хун ом намо бхагавате риши кешаю сарвагуно вишешо билакшитатмане акутинам читтинам четасам вишешанам чадипатайе шодосакалайош чандо майям наям наям мртам наюс сарвам наю сахасе Оджасе балайо кантайо камайо намасте вайатра бхуядити. So you see, nice mantra. Can you remember? Very nice mantra. Рамана Барса, they also you can find. Следующая ваша. There is Матсу Бхагаван. Матси Бхагаван. Рамана Кварша. Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа. Матсам аватар рупам яд барсо пурусасо манохо праку подарситам са иданим опи маха бхакти йогена арадхайати данчо удахарати. They also, who is doing bhajan Матсаватар? Матсаватар is there. Мать Аватар находится в той ваше Приятама. И тот царь Сатьяврата в дальнейшем будет. Матсам аватар рупам тад барсо пурушасья манохо самьяк манохо прак падаршитам са идани мопи маха бхакти йогена арадхаяти данчо удахарати. Again I can read. Раммаке, раммаке ча вагаватахо приятамам. Матсам аватар рупам тад барша пурушасшо манаха прак падаршитам са иданим опи маха бхакти йогена арадхаяти данчо удахарати кивачан. Ом намо бхагавате мукхо тамайо намо сат саттвайо пранау йосе сахасе валайо махаматсайо намо ити. This way и таким образом совершает баджан. Следующая ваша. Там представители. Там Матсадев был в Рамана Кеварше, а здесь Хираньмайя Варша. Приоттамам, тонум арьямам, саху варша пурушей, питри ганади патир, упадхавати мантрам иданчо, мантрам имам ча онуджапати. This mantra онуджапати, who? Hiranmaya Varsha, the Pitrigan, our, you know, upper planet, they are staying there, Pitrigan. И вот Питриган, Питри из высших планет. Их зовут тут Нирустасова, Арджама, и они все совершают баджан, и они такой мантры поклоняются, Курмадеву поклоняются. Курма — это Господь в образе черепахи. Ом намо бхагавате апупайо сарво сатто гуно вишешанайо. Намо анупо лакшито станайо, намо ватмане, намо бхумне, намо авастханайо, намасте ити. This way Курмадев, this Арджуна, the leader of this, you know, Hiranyaka Varsha, worshipping this way, Uttarechu Kuru Varsha, now. Следующая Куру Варша. Куру Варша, Куру Варша там Варахадев аватар. Он вечно поклоняется своими последователями. Иманчо парамам упонишадам авартаяти. Авартаяти. What speaking? Ом намо бхагавате мантро танто лингайо жагга кртаве. Ом намо бхагавате мантро танто лингайо ягья кртаве махадхарайо. Махадхара-ваява, Махапурушайо намо, Карму суклайо триджугайо, намастети. This way you are singing very nicely. Also in King Purus Varsha, there is actually Ramchandra being worshipped by Lakshmi Maharaj. Very nice, economic shows high. 19 adhyay. Yeah, I can discuss some. There is some important things everywhere, but time is very limited. Sukdev Goswami is thinking, King Purushe Varshe Bhagavantam Adi Purusham Lakhana Grajam Sitaviramam Ramam Tacharano Sanni Karsa Viratu Paramo Bhagavato Hanuman Sahu King Purushair Avirato Bhakti Upaste. Аришти, бачан, арсти сенена сахо гандарвай, ранюги аманам парамо кальяним, вартир бхагавад катам, самупо сринонти, Idan bhaja swayam idan cha gayati sinati hearing and also gayanti what speaking om namo bhagavate om namo bhagavate uttama shlokayo namo arjo lakshano silo vratayo namo upo shikshitatmano upasito lokayo namaha sadhu vadanika sanayo namo Брахманна девайо Махапурушайо Махараджайо Намо ити О Рамайо Рама Вирама. Хануманджи Махарадж now giving one excellent teaching. И вот Хануман дает нам такое учение. Хануман говорит, я говорил в день Рамнавами об этом в Дауджи Мандире во Вриндаване. Но банна буддхирна критито шохеду, твоирья бисстанно пина бану каза, чакар сакче баталакхана грожа. They are, you know, speaking that a good family and a good, you know, educational quality, vidya, nice looking, high family from high family, you know, this is not all the quality for why. Рамчандра becomes satisfied. Nothing is there with Рамчандра. Рамчандра never expect that kind of thing. Only want heart. Рамачандра, он смотрит только на сердце преданного, не на его происхождение, образование, родословную и еще какие-то качества. If those are the quality for which если это те качества, Рамчандра giving cool kipa to me, whereas I am. То есть Хануман говорит о себе, что смотрите, я просто животное, обезьяна, выгляжу ужасно. Образования нет, происхождения нет. So those are not the quality for why. Это не те качества, почему Рамачандра он готов даровать свою милость. И также. Бхаратварша, сейчас мы дошли до Бхаратварша. Бхаратеопи варше, Бхагаван, Наро, Наре. Now I am speaking all seven islands, different place. Бхаратеопи варше, Боршо, is one Боршо, is not island. Бхаратеопи варше, Бхагаван, Наро, Нараначчо, Акалпантом упочито дхармагьян вайрагайшарьо пошамо параматму уполамманам ану грухаятму батану кампая топо абьякта гудишчар. There also there we can find Наранарайана Риши doing bhajan. И вот можно найти Наранарайана Риши, который совершает баджан там. And speaking this Бхаратварша. Ом намо бхагавате Param bhajan Om Namo Bhagavate Upasamo Silayo Poratat Manayo Bhajan Om Namo Bhagavate Upo Silayo Poratat Natmayo Namo Akinchana Vitvayo Rishi Rishubhayo Naro Narayanayo Paramahamso Paramagurave Atma Ramadhi Patayina Namo Namo Iti. This way in this Varsha also is doing bhajan nicely, speaking very nicely. So this way you see those demigods, таким образом, they also try боги, они, to take birth in India. Они хотят родиться в Индии, Бхаратварша. Завтра буду об этом обсуждать более подробно. After that we can и после этого можно мы, you know, into six до шестой песни. Дойдем в обсуждение. И те полубоги, они молятся, они хотят родиться в Индии, вот это шлока. Jair Janma Labdham Nishu Bharata Jire Mukund Seva Poikam Spriham Hina. Actually, I like to stop here today. Vanchakalpaturu Srikipasana Bhavishan. Nine Varsha I describe in different places. You can see they are worshipping То есть Махарадж рассказывал про те мантры, которыми поклоняются в каждой конкретной варше. No, actually it's a long discussion. I can remember. It's not Madhyamadhikari, not actual half doctor. If Madhyamadhikari has three stage. First stage, second stage, third stage. I can speak in details, not half. I can speak in details. Very nice question you are putting. So very nice question, very intelligent.